Жизнь некоторых христиан, как тихий в мире океан. Спокойно голубые воды, пока нет пасмурной погоды. Когда ж подует грозный ветер, страшнее нет его на свете. В тот час беда в нем находиться, едва ли ужас тот приснится. А солнышко и снова штиль, на сотни океанских миль, и снова тихая вода, как будто было так всегда. Но если может так бывать, чтоб океана роль играть христианин умел сейчасно, он на пути весьма опасном. Святая жизнь не океан, что изменяет облик стан, миг обнажив свою природу под почерневшим небосводом. Святая жизнь добра влечения, о ближнем, дальнем попечения. Она не может раздражаться, в ней небо будет отражаться. Невозмутим ее покой в день ясный или грозовой, в ее глубоких чистых недрах живет любовь, надежда, вера. Аминь.